В недрах станции гулко и надсадно выли сирены. Весь персонал срочно эвакуировался в специальные, расположенные на каждой палубе убежища. Такой регламент был установлен для любой внештатной ситуации, будь то пожар, декомпрессия, выброс отравляющих веществ или что-то иное. Люди должны выжить и продержаться до прибытия помощи, даже если вся станция вдруг развалится на куски. Джон и Шейла бежали по широкому коридору в направлении промышленных секторов. Им оставалось преодолеть не больше сотни метров до транспортного узла, где можно закрепиться и держать оборону, контролируя переход между промышленными модулями и основными палубами Space Vegas'а, когда в глубинах цехов внезапно ударил чудовищной силы взрыв. По техническим коридорам, вышибая люки, прокатилась ударная волна. В отдалении раздался характерный рев декомпрессионного выброса, но тут же сработали автономные системы защиты, отсекли разгерметизированные отсеки. Даггер первым добежал до транспортного портала, выскочил на наблюдательную площадку, взглянул вниз и онемел. Сотни, если не тысячи различных существ, большинство из которых вообще мало походили на людей, сплошным потоком двигались со стороны фабрик, принадлежащих корпорации «Генезис».